Имя царского села молнии вдруг распорола небеса с таким треском, словно шквал рванул отсыревшие паруса. На давно жаждущие сады и парки пролился восхитительный ливень. Поэт лежал на письменном столе, сложив на груди руки, и, казалось, чутко вслушивался в ликующие шумы дождя. Ты скажешь, ветреная Геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок неба, смеясь, на землю пролила. Горчакова под руки увели с его могилы. Старый канцлер не плакал, но часто повторял: «Умер большой политик». «Умер он, умер поэт», — поправил его Аксаков. «Ах, не спорьте, вы не знали его, как я». Под могучими вязами хивинского сераля был раскинут текинский ковер. Посреди него поставили колченогий венский стул для туркестанского генерал-губернатора Кауфмана, а вокруг него стояли офицеры и солдаты в белых шлемах с длинными назатыльниками, спадавшими им на плечи. Заслышав топот копыт, Кауфман сказал: «Ну вот, едет. Поздравляю всех! Для России наступает долгожданный исторический момент». И показался хивинский хан, семипудовый ленивец, верный муж 518 жен, завернутый в ярко-синий халат. Он слез с лошади и, обнажив бритую голову, на коленях издалека начал подползать к русским воинам, моля о пощаде. Американский писатель Маагахан, присутствовавший при этой сцене, тут же записал, что теперь самый последний солдат русской армии был намного сильнее хана. Вместе с русскими невольниками из Хивы были вызволены и 40 тысяч персов, томившихся в рабстве. Уходя на родину, персы взывали к солдатам: «Дозвольте ваших божественных сапог». Кауфман говорил от имени русской армии: «Так вот, хан, нравится вам это или не очень, но мы все-таки навестили вас в недоступной Хиве, где вы так приятно кайфовали в тени этого сераля». Хан еще ниже склонил голову, ослепительное солнце било теперь прямо в толстый, как бревно, багровый затылок. Пророк предсказал, что Бухару засыплет песком, а Хива исчезнет под водою, но Аллах не знал, что мне предстоит кланяться пришельцам из заснеженных русских лесов. Свободно опираясь на ружье, загорелые усатые с презрением взирали на ханское унижение солдаты. Этих легендарных героев можно видеть и сейчас. Они смотрят на потомков с красочных полотен Верещагина. Русский солдат не шел туда, где его не ждали. Он шел туда, где ждали его, как освободителя. В звенящем зное пустыни русский человек свергал престолы средневековых деспотов, ханов, султанов и беков, всю мразь и нечисть, что осела по барханам со времен Тамерлана. И грешно забывать наших прадедов, которые в жестоких лишениях создавали великое многонациональное государство. В министерстве Горчаков ожидал новый английский посол, лорд Эндрю Лофтус. Естественно, он сразу с гневом завел речь об агрессии России, о захвате русскими Хивы. Горчаков плотнее уселся, сложил руки на столе. «А кто вам сказал, что мы захватили Хиву?» — спросил он. «Мы лишь усмирили хивинского хана, чтобы впредь ему было неповадно разбойничать в наших пределах. Ваше благородное беспокойство о Хиве позволяет мне проявить немалое беспокойство об угнетаемых вами ирландских фениях. по какому праву протестантская Англия преследует ирландских католиков? Ирланд.